А, я решил вам с Людмилой об этом не рассказывать, все равно скоро узнаете. Марья мне рассказала через зеркальце, которое, кстати, у моего основного тела, теперь тоже есть. Считайте это приятным сюрпризом. Иван убрал путевой шар, решив дождаться ответов. Людмила спросила, что случилось. Кощей что-то сказал по поводу этого аномально сильного свечения. Кощей сказал, что это сюрприз, мы должны скоро узнать об этом. Тогда пойдем быстрее. Студенты дошли до комнаты Горыныча и зашли. Змей, увидев магов, повернулся к ним всеми головами. Правый радостно заговорил. О, вы вернулись, как поездка. Ваня, путевой шар ведь отреагировал по вашему прибытию сюда. Кощей вам рассказал. Иван и Людмила дружно помотали головой. Правый Горыныч сказал. Тогда, Ваня, оставь призрак Кощея здесь, и бегите к Марье. Думаю, на таком расстоянии от перстня Кощей сможет со мной поболтать. Кощей появился рядом с Иваном, после чего студенты пошли в лабораторию Марьи. По пути, Людмила сказала. Вань, как думаешь, что случилось? Раз правый дядя был так рад, неужели? Думаю, мы подумали об одном и том же. Ну, дойдем до лаборатории и узнаем. Парень с девушкой дошли до лаборатории и зашли внутрь. Марья с Елизаветой Андреевной сидели за столиком и пили чай. Внезапно, амулет левого Горыныча на шее Ивана задрожал и потянулся вперед. Драконья голова вылетела из-под одежды парня. Внезапно, такая же драконья голова на цепочке, находящаяся на шее Марьи, потянулась к амулету Ивана. Спустя пару мгновений, оба амулета на секунду засветились, после чего успокоились и перестали тянуться друг к другу. Иван с Людмилой почти одновременно сказали «Вау, поздравляю». Марья улыбнулась «Спасибо, благодаря этому я смогла провести столько тестов». Василиса не соглашалась сидеть в лаборатории столько времени, так что раньше у меня не получалось изучить структуру священных сосудов полностью. Зато теперь меня ничто не ограничивает. И да, я не знаю, откуда отец достал амулет, он сказал с неба свалился, не спрашивай. Не знала, что амулеты разных голов змея при встрече здороваются. Вань, у тебя такое было при первой встрече с Василисой. Тогда я не заметил, я думал, что в тот момент амулет среагировал на раскопанный колодец. Скорее всего, он одновременно среагировал на то и другое. Марья кивнула, после чего Иван передал ей яд тотемного змея и предметы, купленные на императорском рынке. Владеющая правого Горыныча сказала, «Спасибо большое, что выполнили мои просьбы. Особенно, я рада, что могу общаться с этим китайским ученым. У него очень интересные идеи. Правда, спустя несколько часов нашего разговора, он вспомнил, что вы говорили, что я, маг заклятия и очень сильно удивился. Видимо, он впервые увидел настолько молодого мага заклятия. Но, после того, как он поудивлялся несколько минут, мы продолжили интересную беседу. Кстати, Ваня, Кощей выразил желание с ним пообщаться. Василиса некоторое время назад передала Кощею зеркальце, теперь я могу с ним говорить и обсуждать различные вопросы. Скоро мы с Кощеем настроим его зеркальце, чтобы оно маскировало его внешность и голос. После этого, он сможет обсудить с Пинчжоулуном перспективность использования элемента некромантии в научных целях, и не только. Четверо магов еще некоторое время посидели и попили чай, после чего Елизавета Андреевна ушла, а Иван с Людмилой пошли отдыхать. Через некоторое время, в голове Ивана раздался голос Кощея. «Я закончил разговор со змеем, я все рассказал о нашей поездке. Думаю, ты хочешь узнать, откуда Горыныч взял амулет, раз он, после смерти прошлого владеющего в нашем мире, оказался у этой межмировой организации». Змей рассказал, что этот бывший владеющий, Олег, уже агент организации, недавно приходил убивать высшего императора Сибири, из мести. У него не получилось, но он сбежал. В итоге, главный падший ангел его нашел и убил, вернув амулет змею, с пояснительной запиской. Иван мысленно спросил. Понятно, но почему главный падший ангел вернул амулет, а почему нет? Мы с падшими ангелами, хоть и не союзники, но и не враги. Думаю, они как-нибудь надеются на ответную услугу. По крайней мере, король тьмы единственный, кто может полноценно противостоять агентам организации, помни об этом. После нескольких дней отдыха, Иван с Людмилой пришли к змею Горынычу за новыми заданиями. Левый сказал, Ваня, не хочешь выгулить Гармика чуть дальше обычного? Царевны сделали для него ошейник, который может менять размер соответственно размеру гармика, а также скрывать его ауру от большинства монстров. Так что теперь во время прогулок с гармиком, ты сможешь кормить его свежим мясом, одновременно уменьшая популяцию сильных монстров. А вот вам новый список подготовленных нами с Борисом Игнатьевичем заданий. Иван с Людмилой согласились, после чего, взяв гармика и надев на него новый ошейник, вышли на поверхность. Пес обрадовался, что теперь монстры не обходят его за несколько километров. Он периодически подбегал к очередному монстру в виде обычной собачки с алой шерстью, после чего увеличивался и мгновенно убивал зверя. После прогулки с гармиком, Иван с Людмилой отправились на миссию. После миссии, отдых и выгуливание пса, а затем снова на миссию, и так далее. На одной из прогулок с гармиком, маги наткнулись на высшего полководца. Зверь понял, что гармик маскирует свою ауру и попытался скрыться. В итоге, полдня Иван с Людмилой на ковре-самолете пытались догнать гармика, который в свою очередь догонял добычу. У гармика получилось. В конце февраля, Иван с Людмилой вернулись с очередной миссии и пошли в комнату к змею Горынычу. В комнате оказалась Аленушка, о чем-то разговаривающая со змеем. Иван с Людмилой было решили подождать, как левый змей сказал: «Ваня, Людмила, вовремя вы вернулись, заходите, то что мы обсуждаем, вас тоже касается». Парень с девушкой вошли в комнату, после чего левый змей сказал: «Аленушка все не может пробиться на высший уровень и попросила нас отправить ее на подходящую миссию. Как раз недавно нам позвонила Надежда Алексеевна, одна из трех сильнейших государственных магов в нашей стране, сильнейший маг призыва в России, а также ответственная за оборону Южной Сибири и Дальнего Востока. Она попросила прислать ей в помощь перспективных молодых магов высокого и высшего уровней. Считайте это своеобразной стажировкой. Ваня, Людмила, вы ведь не против?» Иван с Людмилой быстро согласились, после чего трижды владеющий сказал: «Горыныч, можете рассказать поподробнее про то, как Южная Сибирь и Дальний Восток обороняются? Ведь от глобального нападения императоров на европейскую часть России нас защищаете вы». Центральный Горыныч ответил: «Все просто, если нападет истинный император, или несколько старших, я вмешаюсь, в таком случае обороной Урала временно, до моего возвращения, займется Борис Игнатьевич, ну сейчас, по крайней мере, а с одним старшим императором или несколькими младшими, может справиться Надежда Алексеевна, с остальными четырьмя государственными магами заклятия, находящимися там. Тебе надо понимать, что такие маги заклятия, как Надежда Алексеевна, Богдан Сергеевич и Борис Игнатьевич, способны убивать старших императоров в одиночку, правда, бывают исключения. Конечно, это битва не на жизнь, а на смерть, но все равно. Безопасные границы в Южной Сибири и на Дальнем Востоке постоянно патрулируются, в случае замеченной угрозы моментально высылается группа быстрого реагирования». Левый продолжил: «Также, святой дар элемента призыва Надежды Алексеевны позволяет ей поддерживать призывную волну, как и другие призывы, не являющиеся магией заклятия, неограниченное время, а в ней число полководцев достигает тысячи. И это не говоря о более слабых зверях и возглавляющих волну четырех высших полководцах. Два ее контрактных зверя, младшие императоры, а также она способна своим заклятием на некоторое время вызывать старшего императора. Теперь понимаешь, а у Надежды Алексеевны еще четыре элемента на заклятие: благословение, исцеление, дух и растение. Как ты понимаешь, все они используются для поддержки призывных зверей. Благословение. Разве этот элемент нельзя пробудить только в Парфеноне? Я, конечно, знаю, что у Заряны есть этот элемент, это какая-то особенная версия этого элемента». Левый рассмеялся: «Заряна, может ты расскажешь Ивану, раз не сделала этого раньше?» Заряна мысленно заявила Ивану о своем согласии, и студент ее призвал. Дух леса, поприветствовав всех присутствующих, сказала: «В нашей стране есть свой элемент благословения, он несколько отличается от того, что в Парфеноне. В одном секретном месте нашей страны, называемом Роща Жизни, обитают духи леса, как я, и схожие существа, а также люди, решившие посвятить жизнь роще. В этом месте любой может попробовать пробудить элемент благословения, но для этого надо пройти испытание рощи. Роща сама выбирает, кто достоин. В рощу можно попасть почти из любого леса нашей страны, если роща решила, что человек нуждается в попадании в нее. Также туда могут провести те, кто были внутри и получили особое разрешение рощи. Людмила вдруг спросила: «Заряна, а ты можешь туда провести?» Дух леса улыбнулась: «Да, конечно. Когда тебе понадобится, я проведу тебя», — левый змей сказал. «Есть еще вопросы по поводу стажировки у Надежды Алексеевны?» Вопросов не было, поэтому змей продолжил: «Хорошо, тогда отправитесь туда вы трое и Любава», — она уже согласилась. «Также, насколько я знаю, туда отправится известная вам Юлия, а также Павел из Болотных магов и Ольга и Георгий из ММБ. Кстати, Ваня, возьми с собой Гармика, мать Настасья поможет тебе его переместить. Отправление завтра, отдохните перед этим». Остаток дня Иван с Людмилой вместе отдыхали. На следующий день Любава, Аленушка, Иван, Людмила и Гармик пришли на площадку для телепортации, где их уже ждала Настасья Николаевна. Часть 77. Настасья Николаевна поместила Гармика в одно из своих карманных измерений, после чего, вместе с молодыми магами прошла в уже открытый серебристый портал. После перемещения, маги оказались на просторной площадке, окруженной барьером. На площадке были только четверо недавно прибывших молодых мага: Юля, Павел, Ольга и Гоша. Больше никого не было. Настасья Николаевна сказала: «Ну, я, пожалуй, отнесу Гармика Наденьке, она придумает, как сделать так, чтобы он не вызывал черную тревогу после вашего размещения здесь. После этого я вернусь в Петербург, удачи вам, хе-хе». После этих слов старушка исчезла в серебряной вспышке. Юля, Павел, Ольга и Гоша поприветствовали только что прибывших магов. Аленушка и Любава познакомились с Гошей. Молодой сотрудник ММБ осмотрел последнюю и со смесью удивления и восхищения сказал: «Я, конечно, слышал о твоей силе в таком молодом возрасте, но я хочу убедиться лично. Не против будешь сразиться со мной, когда я достигну высшего уровня?» Любава кивнула. Внезапно, неподалеку от магов, на площадке, появился гигантский серый волк. Молодые маги сразу поняли, что это младший полководец. Любава сразу, благодаря своим 8 духовным границам и высшему уровню в магии пространства, повалила зверя на землю контролем и со всех стала его удерживать на месте. Гоша крикнул: «Все, кто может, используйте на нем свои сильнейшие душевные атаки, нам надо успеть его убить, пока Любава его держит». Гоша атаковал зверя с помощью совмещения элементов духа, проклятия и звука. Иван и Аленушка атаковали звуком, а Людмила – духом. Буквально через минуту, волк перестал двигаться и исчез так же внезапно, как и появился. Молодые маги не успели вздохнуть от облегчения, как перед ними появилась рысь уровня младшего полководца. Любава сразу его опрокинула на землю и обездвижила. Но, когда Гоша попробовал атаковать душу этой рыси, он упал на землю, после чего сказал: «На этой рысе какой-то барьер, защищающий от душевных атак. С моими 7 духовными границами точно не пробиться. У поставившего барьер как минимум 8 духовные границы, но по моим ощущениям, 9. И, учитывая этих монстров, я склонен считать, что это проверка от Надежды Алексеевны. Так что надо его атаковать по старинке, пока Любава его держит». Иван кивнул и создал врата хаоса, после чего призвал песца и вместе с ним начал атаковать рысь со всех сил, направляя атаки во врата для усиления. Людмила выпустила погребение небесным пламенем, усиленное артефактом до 4 ступени, после чего, пропустив его через врата, сжала магией пространство, а потом выпустила в рысь. Павел превратил землю под рысью в болото и начал помогать Любаве сдерживать зверя. У Ольги в руках появился гигантский гримуар, и вокруг рыси начало формироваться облако яда. Юля поливала зверя молниями. Аленушка и Гоша использовали физические атаки магии звука. Через некоторое время, зверь перестал шевелиться и исчез. Любава начала переводить дух, было видно, что такое удержание ей давалось нелегко. Внезапно, на арене появились 2 монстра, гигантские лиса и белка. Обе были уровня младшего полководца. Все молодые маги услышали в своей голове голос Гоши: «Дело плохо, на обоих такой же барьер, защищающий от душевных атак. Поступим так. Лису будут удерживать Любава, Иван и Людмила магией пространства. Остальные, попытаемся убить белку как можно быстрее, чтобы заняться лисой. Павел, на тебе удержание белки. Любава, когда твоя энергия пространства будет почти истощена, скажи, мы перегруппируемся. Иван, Сначала призови всех своих существ, чтобы мы быстрее победили белку. Любава с Людмилой опрокинули лису контролем и стали удерживать. Иван призвал Косолапова, Неживчика, Скелета, старшего главнокомандующего, Скелета, младшего главнокомандующего и Заряну, которая вышла с зеленой кожей и одеждой из листьев. Уже призванный писец присоединился к остальным зверям. После призывов, Иван вызвал сферу земли и сковал лису оковами из камня. Затем, Иван стал помогать Людмиле и Любаве удерживать зверя контролем. Павел создал болото под белкой, оно замедлило движение полководца, но не сковало из полностью. Аленушка вызвала жар-птичку, которая уже достигла уровня высшего главнокомандующего и Йорика с огненной лисой, старших главнокомандующих. Заряна использовала магию благословения, усилив всех призванных и контрактных зверей Аленушки и Ивана. Затем, дух лиса использовала элемент некромантии для усиления неживчика и скелетов. После этого, Заряна подошла к болоту, созданному Павлом, и направила свою энергию духа лиса в него. Внезапно, из болота начали вырастать стебли, сковывающие белку. Совместные усилия Павла и Заряны позволили на время обездвижить белку. Призывные и контрактные звери стали атаковать полководца со всех сторон. Гоша и Аленушка стали атаковать физическими атаками магии звука. Ольга создала облако яда таким образом, чтобы яд воздействовал только на белку. Юля активировала ожерелье северных морей, призвав элементаля и воплотившись с ним. Призывные и контрактные звери перегруппировались, чтобы Юля могла атаковать. Девушка, воплощенная с элементалем, сразу использовала магию высшего уровня элемента воды, бедственный водяной рев, а затем заморозила воду, когда она достигла белки. В момент, когда белка была почти побеждена, все маги услышали голос Ивана, распространенный магией звука в своей голове. У Любавы почти кончилась энергия магии пространства, поспешите. Через несколько десятков секунд белка исчезла, но в то же время у Любавы иссякла энергия магии пространства и лиса стала вырываться из каменных оков и из-под удержания контролем Иваном и Людмилой. К счастью, Павел успел распространить болото, а Заряна – создать оковы из растений. Все остальные, включая призывных и контрактных, подключились к атаке на лису. Любава создала гигантские врата хаоса, в которые запустила погребение небесным пламенем 5 ступеней. Юля снова использовала бедственный водяной рев, но на этот раз пропустила магию через созданные Любавой врата хаоса. Через некоторое время, лиса исчезла. Маги переводили дух, ожидая, что будет дальше. Юля отозвала элементаля, ее энергии элемента воды оставалось на одно использование магии высшего уровня. Энергия магии пространства Ивана и Людмилы была исчерпана примерно на 2/3. Павел почти полностью исчерпал энергию магии воды и земли. Поскольку Любава исчерпала энергию магии пространства, она не могла использовать единственную магию высшего уровня, на которую была способна. Девушка не овладела контролем над всеми звездами хаоса. Ольга выдала всем зелья, восстанавливающие магическую энергию, но их действие было не мгновенным. Внезапно, на площадке, на некотором расстоянии от магов, появился гигантский кабан уровня старшего полководца. В голове магов раздался голос Гоши. «Надо бежать, у нас нет шансов против него». Иван, передав всем свой голос магии звука, сказал, «Здесь нет входов и выходов, я проверил магию звука, телепортация невозможна, барьер блокирует ее». «Стоп, у меня появилась идея, подождите, пока бегите к барьеру». Барьер мог без проблем выдерживать магию высшего уровня, у молодых магов не было шансов его пробить, но у Ивана возникла идея. Все маги двинулись в сторону барьера, к краям арены. Юля, на крыльях ветра, Павел с помощью магии земли, Ольга, с помощью магии тени, Аленушка взяла Гошу с собой на жар птички, Людмила и Иван, взявшись с собой Любаву, использовали мгновенное перемещение. Трижды владеющий мысленно спросил Кощея: «Кощей, я могу отключить ключом этот барьер так, чтобы он восстановился ровно тогда, когда я захочу, то есть... чтобы мы все вышли, а кабан остался внутри». Бессмертный ответил сразу: «Да, можешь, я помогу». Когда все достигли барьера, Иван передал всем свой голос: «Так, сейчас я отключу барьер на время, не спрашивайте, как. Всем надо выбраться с этой площадки так, чтобы я мог восстановить барьер до того, как кабан выберется наружу». Все немного удивились, но приготовились действовать. Кабан бежал в сторону Ивана и Любавы. Трижды владеющий активировал ключ Кощея и барьер исчез. Маги быстро выбрались наружу, после чего Иван остановил действие ключа и барьер восстановился, оставив кабана внутри. Маги, выбравшись за пределы барьера, переместились друг к другу, собравшись в группу. Они стояли в каком-то городке, производящем ощущение военного. Внезапно, перед магами с воздуха опустилась женщина-маг среднего возраста, с артефактными крыльями. Женщина сказала: «Здравствуйте, я Надежда Алексеевна, государственный маг заклятия, ответственная за оборону Южной Сибири и Дальнего Востока. По правде сказать, вы меня удивили. Несмотря на то, что в бою вы показали не слишком высокие результаты, особенно, если касаться вопроса экономии энергии в бою, вы смогли выбраться с места боя, оставив противника запертым внутри. Этого я не ожидала. Я надеялась, что в бою с этим старшим полководцем вы покажете все свои силы и умение работать в команде, но этот исход даже лучше. Конечно, вам стоит многому научиться, но вы приняли правильное решение об отступлении и смогли отступить, не потеряв никого». Женщина на мгновение замолчала, осмотрела всех молодых магов, затем продолжила: «Я устроила вам эту, так сказать, стажировку, чтобы вы, имеющие реальную возможность стать государственными магами заклятия, получили больше реального опыта и получили большее представление о том, что происходит не в самых безопасных регионах нашей страны, а также, пребывая здесь, в этом городе-крепости, вы будете тренироваться и участвовать в миссиях постоянно». В этот момент к Надежде Алексеевне подошли два мага, в форме, походящей на военную, мужчина и женщина лет 30. Маг заклятий сказала, кивнув на подошедших: «Это Никита и Олеся, они будут ответственны за ваше пребывание здесь, по всем вопросам обращайтесь к ним». Затем Надежда Алексеевна посмотрела на Ивана: «Ты ведь Иван?» Не дожидаясь ответа, маг заклятия продолжила: «Ты не против, если я буду заботиться о твоем псе, пока ты будешь здесь на стажировке? Он не вызовет черной тревоги в этом городке, я все для этого сделала. Я буду его возвращать тебе в моменты твоего отдыха». Женщина взмахнула рукой, и перед ней появился гармик с размерами обычной собаки. Пес бросился к Ивану. Студент погладил зверька. Гоша, Павел и Ольга, не знающие об гармике, а также Никита и Олеся, удивленно посмотрели на пса. Он не излучал никакой ауры, но от него веяло некоторой опасностью. Иван посмотрел на Павла с Ольгой и сказал: «Я вам все расскажу». Затем студент посмотрел на гармика и, не прекращая гладить его, спросил: «Ты не против побыть с Надеждой Алексеевной, пока я буду тренироваться? Я уверен, она будет тебя выгуливать и хорошо кормить». Гармик радостно залаял, после чего Иван ответил магу заклятия: «Я согласен, только учтите, он ест очень много мяса, особенно ему очень нравится мясо высших полководцев». Надежда Алексеевна улыбнулась: «Хорошо, что он пока не распробовал мясо младших императоров. Спасибо, у нас тут всегда много мяса монстров, да и мне кажется, гармику понравится гулять здесь, плотность монстров в этих местах больше, чем там, где ты его выгуливал». Иван еще погладил гармика, после чего тот подбежал к Надежде Алексеевне. Маг заклятия взмахнула рукой, и гармик исчез, после чего Надежда Алексеевна сказала: «Хорошо, тогда все, кроме Алены, Ивана и Ольги, следуйте за Никитой с Олесей. Они вам покажут ваши места для проживания и расскажут об этом городе-крепости. Вы трое, следуйте за мной». Часть 78. Когда Надежда Алексеевна увела Ивана, Аленушку и Ольгу, Никита и Олеся познакомились с молодыми магами, после чего начали показывать им город-крепость. В один момент Олеся спросила: «А вы случайно не знаете, почему Надежда Алексеевна так заинтересовалась этим псом? Я заметила, что он какой-то необычный, но точнее сказать не могу». Людмила ответила, пытаясь сохранять серьезное выражение лица: «Он старший император, но обычно ведет себя как обычный послушный пес, только ест гораздо больше обычного». Павел, Гоша и Никита с Олесей дружно офигели. Они поняли, по выражению лиц Любавы и Юли, что Людмила скорее всего не шутит, тем более это объясняло некоторые фразы, сказанные Надеждой Алексеевной. Немного отойдя от шока, Олеся заговорила: «А где Иван его достал? Я думаю, такого не купишь в магазине». Людмила ответила: «Это долгая история. В Норвегии». Павел громко засмеялся. «Ну это же Ваня, я, в принципе, не удивлен». Никита и Олеся продолжили показывать молодым магам город-крепость и рассказывать о нем. В городе были в основном объекты для тренировок. Объекты, обеспечивающие магов-защитников всем необходимым и жилые дома. Почти все население города составляли маги, обычных людей было очень мало. Никита и Олеся, показав молодым магам город, отвели их в выделенные им жилые помещения. Каждому досталась отдельная комната, хоть и небольшая, все комнаты были рядом друг с другом. Никита сказал: «Ну что, размещайтесь. Через полчаса мы придем и отведем вас в столовую на ужин. Наслаждайтесь этими минутами отдыха, думаю, завтра Надежда Алексеевна с вас начнет три шкуры сдирать». Некоторое время назад Надежда Алексеевна, ведя куда-то Аленушку, Ивана и Ольгу, заговорила: «Ольга, на этой базе есть группа зельеваров, возглавляемая двумя достаточно компетентными в зельеварении существами. Думаю, тебе будет полезно обменяться с ними опытом. Только ничему не удивляйтесь». Маг заклятия привела троицу в здание промышленного вида. Внутри молодые маги увидели различное оборудование для зельеварения, а также несколько десятков работающих магов. Надежда Алексеевна провела Ивана, Ольгу и Аленушку в отдельное помещение. В этом помещении также было оборудование для зельеварения, но на вид более качественное. В помещении было двое. Юная девушка на вид не старше 20 без. Увидев вошедших, без заговорил: «Привет, начальница, здрасте, молодые люди. Я без Ярополк, а вы интересные. Обычно те, кто меня видит в первый раз, шугаются, а вы только немного удивились». Девушка осмотрела пришедших, сказала: «Здравствуйте, добро пожаловать в нашу скромную мастерскую. Вижу, вы необычные молодые маги. Я дух леса лета». В момент кожа девушки позеленела, после чего снова приняла вид человеческой. Без дополнил: «Не обращайте внимания на ее внешность, ей уже за 200 лет». Дух леса подошла к Ярополку и отвесила ему подзатыльник, после чего продолжила: «Судя по вашей реакции, вы уже встречали бесов и по крайней мере слышали о духах леса. Интересно». Ярополк словно принюхался и посмотрел на Ольгу: «Я чувствую от тебя слабый запах беса». Надежда Алексеевна кашлянула, после чего сказала: «Ярополк, лето, это часть прибывших на стажировку молодых магов. Иван, Алена и Ольга. Ольга является владеющей бабой-яги и разбирается в зельеварении. Думаю, вам полезно будет обменяться опытом». Ольга сказала: «Приятно познакомиться. Ярополк, я некоторое время назад поглотила теневую форму беса Митрофана, поэтому от меня и веет бесом. Буду рада с вами обменяться опытом». Ярополк рассмеялся: «Ах, всегда знал, что Митрофан – идиот, но как тебе удалось его запечатать? Это не всем магам высшего уровня под силу, для этого нужны особые знания. Ты использовала знания Бабы-Яги». Ему ответила Надежда Алексеевна, которая ознакомилась с некоторой информацией об молодых магах: «Ярополк, тебе не стоит об этом знать. Скажу только то, что это специфичный способ, а не универсальный метод запечатывания бесов». Ярополк немного успокоился, после чего Лето сказала, улыбнувшись: «Мне будет интересно узнать методы зельеварения Бабы-Яги, да и думаю, у нас найдется чему тебя научить». В этот момент Иван послал магией звука сообщение Надежде Алексеевне: «Надежда Алексеевна, можно призвать моего контрактного духа леса, Заряну? Она попросила об этом, но я не знаю, уместно ли это». Маг заклятия посмотрела на Ивана и кивнула, после чего трижды владеющий призвал Заряну. Увидев призванного духа леса, Лето и Ярополк сильно удивились. Особенно Лето, она заметила несоответствие силы тела призванного духа леса и ее сродства с природой. Обычно по сродству с природой можно было с достаточной точностью определить возраст духа леса. Исключением были те, что теряли тела и создавали себе новые, но у этой духа леса тело было слишком слабым, а сродство с природой слишком сильным. Лето видела очень мало духов леса с таким сродством с природой. Лето думала: скорее всего, она потеряла тело и создала новое, это единственное объяснение. Судя по ее сродству с природой, до потери тела она была очень сильным высшим полководцем. Но кто же она такая? Я не слышала о недавно потерявших тело сестрах такого уровня. Заряна заговорила: «Приветствую, бес Ярополк, приветствую, сестра Лето. Я Заряна. Как ты, наверное, поняла, я недавно потеряла тело и создала новое. Я добровольно стала контрактным существом Ивана. Ты, Наверное, обо мне не слышала, поскольку последние несколько сотен лет я сначала работала с Лешим, а после его смерти попала в лапы к его владеющей сучке, которая довольно часто уничтожала мое тело. К счастью, ее убили, и я теперь наслаждаюсь жизнью, помогая Ивану. Лето удивленно посмотрело на Заряну. Так ты, Заряна, я о тебе слышала, о тебе много историй ходит среди сестер и братьев. Не думала, что вживую встречусь с тобой. Пообщаемся, после того, как я закончу работу. Заряна, мысленно посовещавшись с Иваном, ответила: да, давай. Если ты с Ярополком не против, я могу прямо сейчас составить вам компанию. Конечно, зельеварение не моя основная специальность, но я что-то знаю и умею. Ярополк пожал плечами, а Лето согласилась. После этого Ольга осталась с двумя духами леса и бесом, а Надежда Алексеевна повела Аленушку с Иваном в другое место. Маг заклятий привела Аленушку с Иваном на одну из тренировочных площадок. Надежда Алексеевна сказала: «Иван, Алена, поскольку вы маги призыва, кроме тренировок со всеми остальными, вы будете тренироваться со мной. Я помогу вам выжать из своих элементов призыва максимум. Алена, ты должна прорваться на высший уровень в ближайшее время. Когда я буду удовлетворена твоей магией призыва, я помогу тебе достигнуть высшего уровня как минимум в элементе призыва». Аленушка обрадовалась, после чего сказала: «Надежда Алексеевна, можете, пожалуйста, называть меня Аленушкой. Мне так привычней». Маг заклятия молча кивнула, после чего продолжила: «Хорошо, а теперь продемонстрируйте своих призывных и контрактных зверей. Конечно, я их уже видела, пока вы сражались с моими питомцами, но сейчас я хочу их осмотреть поближе. Иван, с твоей Заряной я пообщаюсь в следующий раз. Это не так критично, тем более она лучше меня понимает, чем может тебе помочь в бою». Иван с Аленушкой кивнули, после чего трижды владеющий призвал Косолапого и Песца, а Царевна – Огненную Лису, Жар-Птичку и Йорика. Надежда Алексеевна сначала дала Ивану и Аленушке советы по развитию и использованию в бою их призывных зверей – Косолапого и Огненной Лисы. После этого маг заклятия перешла к контрактным зверям. «Ваши контрактные очень необычны, все они, при определенных обстоятельствах, могут достигнуть уровня императора, что невероятно. Конечно, это будет не так просто, но все же. Но именно поэтому, вам надо уделять вашим зверям гораздо больше внимания, чем это требуется обычно. Иван, начнем с твоего зверька. Он – потомок одного из самых страшных созданий в этом мире. Расскажи, что ты знаешь о его способностях и как ты его кормишь». Иван рассказал об известных ему способностях Песца, в том числе и об усилении. Затем студент сказал: «Он может есть обычную еду, мясо монстров, но усиливается он за счет энергии и магии изменений. В последнее время я кормил его кристаллами, содержащими магию изменения, найденные в пещерах Великого Полоза. Мне их выдала царевна Марья, в нужных мне количествах, мне еще надолго хватит». Надежда Алексеевна кивнула: «Отлично, но нам надо будет еще исследовать способности твоего зверька. Ты ведь знаешь, что он обладает не только хаосом, но еще и пространством, и льдом. И если пространством он скорее всего пользуется как-то совместно с хаосом, то его способности, связанные со льдом, надо еще изучить. Это может тебе помочь в будущем. Советую тебе сосредоточиться на совместном использовании магии хаоса с ним. Постарайся научиться у него чему-нибудь. Например, маги элемента хаоса обычно могут формировать клинки из хаоса только на уровне полузаклятия, или, иногда на высшем уровне. Но, как я понимаю, твоего зверька это ничуть не смущает. Он спокойно это делает на уровне главнокомандующего. Конечно, это из-за того, что его контроль над энергией гораздо лучше, чем у магов, но все равно, тебе стоит у него поучиться». Затем Надежда Алексеевна перевела взгляд на Жар-Птичку. «Аленушка, твоя птичка потомок высшего императора Жар-Птицы, а также она усилена благословением хранителей Руси. Интересно, расскажи все, что ты знаешь о ней и о том, как ты о ней заботишься». Царевна обо всем рассказала Надежде Алексеевне и получила от нее набор дельных советов. После этого маг заклятия перевела свой взгляд на Йорика. «Похоже, тебе очень повезло. Я, конечно, знаю, что Горыныч старается подбирать царевнам наилучших существ для контракта с ними, но все же, у тебя не очередной бес, проспоривший змею служение царевнам, о потомке высшего императора Жар-Птицы и истинного императора Ермунгарда. Расскажи мне о Йорике. Надежда Алексеевна выслушала Аленушку, после чего дала ей несколько советов. После этого, студенты показали магу заклятия призывную волну и получили советы насчет нее. Затем, Надежда Алексеевна сказала: «Хорошо, а теперь приступим к тренировке. Вы должны будете научиться наиболее эффективно управлять существами, которых призываете. Сначала устроим следующий бой. Ваши контрактные и призывные звери против призванных мной зверей такого же уровня и количества. Аленушка, можешь использовать магию исцеления и магию звука, но последнюю нельзя использовать для атаки на моих существ. Иван, ты можешь использовать магию звука, с теми же ограничениями, что и Аленушка, и магию хаоса, но только совместно с твоим зверьком. Поскольку уровень твоего песца нельзя однозначно определить, я буду считать его высшим главнокомандующим, думаю, это более похоже на правду, чем старший». Надежда Алексеевна взмахнула рукой, и перед ней появилось 3 старших главнокомандующих и 2 высших. Тренировка началась. Часть 79. Утомленные долгой изнурительной тренировкой, Аленушка и Иван шли за Никитой в столовую. Время ужина уже давно прошло, но столовая все еще работала. Никита спросил: «Ну как вам первая тренировка с Надеждой Алексеевной? Она вас начала мучить на день раньше, чем остальных, но это не значит, что она даст вам поблажки на обычных тренировках, скорее даже наоборот». Усталый Иван ответил: «Ну, скажем так, я очень рад, что не достиг высшего уровня и у меня относительно мало энергии элементов призыва и хаоса, а то бы она нас до утра мучила, я думаю». Аленушка дополнила: «Плюсую, а ведь я скоро достигну высшего уровня. Боюсь даже представить, какими тренировки стану тогда. А ведь Надежда Алексеевна еще и сказала, что после каждой тренировки будет выдавать зелья, восстанавливающие магическую энергию, чтобы мы могли восстановить свою энергию после тренировок со всеми и, так сказать, радостно отправляться на тренировку элемента призыва». Никита рассмеялся: «Ну держитесь, зато станете сильнее». Поужинав, Иван с Аленушкой выпили зелья, выданные им Надеждой Алексеевной, после чего Никита отвел их в выделенные им жилые помещения. К Ивану с Аленушкой сразу подошли Людмила, Павел, Любава, Юля и Гоша и начали расспрашивать магов о том, где они пропадали. Оказалось, Ольга еще не вернулась. Услышав о тренировке, Любава не смогла сдержаться: «Наконец-то, Аленушка, ты будешь тренироваться, а то, если бы ты сохранила свой обычный образ жизни, то на высший уровень перешла бы минимум через пару лет». Аленушка хотела было ответить, но в этот момент вернулась бодрая Ольга. Увидев усталых Ивана и Аленушку, она спросила: «Чем это вы занимались с Надеждой Алексеевной, раз так устали?» «Я вот отлично провела время, Лето и Ярополк меня многому научили, да и Заряна дала пару советов. Впрочем, и я поделилась с ними своими знаниями». Иван усталыми глазами посмотрел на Ольгу и сказал: «Да ну тебя». Затем Иван с Аленушкой рассказали Ольге о тренировке с Надеждой Алексеевной. После этого молодые маги немного поболтали и пошли спать. Утром молодых магов разбудили Никита с Олесей. Рано утром, очень рано утром. До завтрака магов ждали обычные физические упражнения, а после Никита с Олесей привели магов на тренировочную площадку, где их ждала Надежда Алексеевна, вместе с Заряной, которая всю ночь болтала с Литой. Маг заклятия сказала: «Сегодня начнутся ваши тренировки. Вы должны будете повысить свою боевую эффективность и умение работать в команде». Тренировки начались. Каждый день маги сражались со зверьми, вызванными Надеждой Алексеевной, Никитой и Олесей, или друг с другом, в командах разного размера. По вечерам Ольга шла обмениваться опытом зельеварения с Литой и Ярополком, а Иван и Аленушка – тренировать магию призыва. Выходной был раз в неделю. Иван жутко уставал от постоянных тренировок, но со временем ему начало это нравиться. Студент заметил, как растет его умение эффективно использовать магию. Через 2 недели тренировок Надежда Алексеевна помогла Аленушке и Гоше достигнуть высшего уровня. У мага заклятия были предметы, содержащие большое количество энергии и магии изменения, поэтому Аленушка прорвалась в элементах звука и призыва, а Гоша – в элементе звука. После прорыва маги отправились на пробуждение. В городе-крепости имелся своя комната пробуждения, содержащая камни пробуждения достаточно хорошего качества. Гоша пробудил элемент льда, а Аленушка – элемент духа. Спустя еще несколько дней, Надежда Алексеевна начала отправлять молодых магов на миссии по убийству монстров, патрулированию и тому подобное, как в составе отрядов с другими магами, так и самостоятельно. Спустя некоторое время, Аленушка собрала все материалы для усиления своего призывного зверя, огненной лисы до уровня полководца. Она развилась в опаляющую лису уровня младшего полководца, также обладающую огненным элементом. Еще через некоторое время, жар-птичка прорвалась до уровня полководца. Йорик немного отставал, но достиг уровня высшего главнокомандующего. После достижения Аленушкой высшего уровня и усиления ее зверей, тренировки магии призыва стали еще более жесткими, особенно для Ивана.